Глава 346. Два амбиции. Не существовало ни одного эволюционного укротителя зверей уровня монарха, и теперь он мог получить эволюционные ресурсы уровня монарха, и не только это, но и целых три предмета. Есюань очень внимательно изучил список эволюционных ресурсов, предоставленный Дворцом Божественной Природы. Он искал те эволюционные ресурсы, которые были бы для него наиболее полезны, но, изучив список подробнее, он понял, что эволюционные ресурсы уровня монарха, предоставляемые Дворцом Божественной Природы, были неполными. В общей сложности было добавлено всего 1000 элементов, и из этой 1000 было не так уж много полезных для него людей. Хаэм, внезапно, когда Есюань занимался поисками, он обнаружил одним из возможных вариантов, которые на этот раз предоставил Дворец Божественной Природы, были не только эволюционные ресурсы, сюда же входили и звери. Звери, да, увидев, что во Дворце Божественной Природы есть звери, Есюань переключил свое внимание на список зверей, которых можно выкупить. Он хотел посмотреть, есть ли там какие-нибудь полезные для него звери. Древний король ледяных медведей алмазного уровня с 4 звездами. Древнее боевое древо алмазного уровня с 4 звездами. Дракон-монстр с лассо мастерского уровня с 3 звездами. Трехзвездочный мастер-заклинатель теней. Когда Есюань внимательно просмотрел список, он быстро обнаружил, что все звери, представленные во Дворце Божественной Природы, обладают потенциалом для развития до легендарного уровня. Если бы жители галактики Млечный Путь узнали об этих зверях, они, несомненно, сошли бы от них с ума. Кроме того, когда Есюань углубился в изучение списка, он сразу же увидел в нем запечатанную сокровищницу. Подобно зверям, запечатанным во Дворце Дракона на Лазурном море, звери, предоставленные Дворцом Божественной Природы, были сохранены аналогичным образом. Они были запечатаны по отдельности в отдельных кристаллах. Увидев, что звери были запечатаны в отдельных кристаллах, Есюань понял, что он может использовать свой редактор зверей для анализа способностей каждого зверя. Это новое привело его в восторг. Если бы он не мог использовать свой редактор зверей для анализа этих тварей, какими бы причудливыми ни были их описания, Есюань не осмелился бы выбрать их. Но теперь этот вопрос был решен. Интересно, найдутся ли звери, которые согласятся со мной? Размышляя об этом, Есюань с нетерпением рассматривал одного зверя за другим. Как и в ситуации с ресурсами монарха, зверей, предоставляемых Дворцом Божественной Природы, также было немного. Их было всего несколько сотен. Довольно скоро Есюань уже завершил краткий анализ всех животных по одному разу. Хаэм, внезапно, когда Есюань продолжил проводить дальнейший анализ, его сознание пробежалось по сокровищнице и наткнулось на прозрачный кристалл. Внутри прозрачного кристалла была спрятана светящаяся тень в форме человека, светлый святой дух трехзвездочного уровня мастера. На боковой стороне кристалла была надпись с этой информацией поперек. Светлый святой дух. Есюань пробормотал что-то себе под нос, и на его лице появилось заинтригованное выражение. Затем он использовал редактор BIAST для проведения тщательного анализа. Светлый святой дух. 3 звезды уровень. Низкий уровень мастера способности. Песнь света. Святая метка света. Вера света. Объятия света. Суд света. Конечный путь эволюции. Владыка света может выполнять комбинированное редактирование с помощью высшей эволюционной формы лорда тьмы. Для комбинированного редактирования требуется 1 священный камень света уровня монарха и 1 священный камень тьмы уровня монарха. Через мгновение, когда Есюань закончил анализировать способности Светлого Святого Духа, в его глазах вспыхнул огонек. Он не стал вдаваться в подробности индивидуальных способностей Светлого Святого Духа, но он сразу заметил, что конечным путем его эволюции был путь Владыки Света. Он также заметил, что он мог комбинировать редактирование с тенью. Значит, мне понадобится 1 священный камень света уровня монарха и 1 священный камень тьмы уровня монарха, да? Подумав об этом, Есюань сразу же кое-что придумал. Он обратил свое внимание на список эволюционных ресурсов уровня монарха, предоставляемых храмом Божественной Природы, и быстро обнаружил, среди предложенных вариантов были священный камень света и священный камень тьмы. Сейчас не время колебаться. Увидев это, Есюань сразу понял, что ему больше не придется колебаться. За долю секунды он принял решение. Я выбираю светлый святой дух, святой камень света и святой камень тьмы. Врум. В следующий момент, когда он сделал свой выбор, перед ним сразу же начали формироваться 3 огонька. Затем перед ним предстали 3 сокровища. Из 3 сокровищ одно представляло собой кристалл размером с ладонь, внутри которого был запечатан Святой Дух Света. Двумя другими были священный камень света в форме ромба и священный камень тьмы. Священный камень света излучал слабое белое свечение, которое было мягким для глаз. От него исходила теплая, вибрирующая атмосфера. Под успокаивающей аурой священного камня света Есюань сразу почувствовал, что его энергия и уровень концентрации повысились. А что касается священного камня тьмы, то он был абсолютно прозрачным. Казалось, что весь свет, падавший на него, поглощался камнем. Он просто был там, едва заметный. Но в то же время он излучал странное очарование, создавая у окружающих странное ощущение, что они держат его в руках. Так вот на что похожи эволюционные ресурсы уровня монарха. Неплохо. Есюань извлек священный камень света и священный камень тьмы. Затем он подержал кристалл, запечатанный светлым святым духом, в своей руке, немного осмотрел его и тоже убрал. На данный момент это был только алмазный уровень. Если он хотел договориться со светлым святым духом, он должен был сначала сам подняться до уровня мастера. Уровень мастера. Сердце Есюаня было наполнено предвкушением. Посещение Линшеру храма божественной природы на этот раз оказалось чрезвычайно плодотворным. Особенно открытие этого фиолетового сундука с сокровищами. Это дало ему не только светлый святой дух, но и два эволюционных ресурса уровня монарха. В таком случае, после того, как Есюань достигнет уровня мастера, он сможет быстро продвинуться дальше. Глава 347.1 Небесный. Есюань уничтожил колонию фиолетовых солнечных жуков высшего уровня, заработав 500 очков вклада для Линшеру. Есюань открыл фиолетовый сундук с сокровищами, заработав 30 тысяч очков вклада для Линшеру и открыв постоянный природный кристалл. В тот момент, когда Есюань открыл пурпурный сундук с сокровищами, на испытательных площадках Дворца Божественной Природы начал формироваться спектр огней. Свет, похожий на радугу, несколько раз пронесся по небу, прежде чем, наконец, остановился на списке над головой Линшеру. Он был вписан в список странной пометкой. Список казался очень странным, как будто это был не просто список. С каждым разом, когда Есюань убивал монстра и открывал сундук, свет, падавший на список, казалось, сгущался во что-то твердое. Особенно в этот раз, когда Есюань открыл фиолетовый сундук с сокровищами, происходило что-то странное и неожиданное. Колония пурпурных солнечных золотых жуков высшего уровня, фиолетовый сундук с сокровищами, 30 тысяч очков вклада и природный кристалл, находящийся в постоянном владении. В то же самое время, после того, как Линшеру увидел удивительный спектр огней, падающих на лист, и увидел вышеупомянутое сообщение, все во Дворце Божественной Природы были ошеломлены. У них не было причин не волноваться. Это была колония пурпурно-золотых жуков высшего уровня. А что насчет Есюаня? Предполагалось, что он будет только алмазного уровня. Если Есюань может убивать монстров высшего уровня мастера на алмазном уровне, представьте, что он сможет сделать, когда дорастет до уровня мастера. Разве к тому времени он не должен быть в состоянии противостоять соперникам-претендентам, и, возможно, даже выйдет на первое место? В этот момент сердца всех присутствующих наполнились страхом. Гэхуншуан. Но поскольку все были поражены выступлением Есюаня, то почувствовали зависть к удаче и успеху Линшеру на далекой иллюзорной круглой сцене Фанцзянь, который вошел в тайное царство вместе с Гэхуншуаном, казалось, не замечал происходящего вокруг безумия. В этот момент его глаза были налиты кровью, а на лице появилось безумное выражение. Он использовал особую связь, которую Дворец Божественной Природы установил между ним и Гэхуншуаном, чтобы внимательно следить за всем, что Гэхуншуан делал на территории судебного процесса. В моем клане Вечной Ночи в настоящее время есть три легендарных укротителя зверей нулевого уровня с лазурной планеты. На испытательной площадке Дворца Божественной Природы Еценконг прокатился верхом на большой птице зеленого цвета, одновременно беседуя со своим напарником Гэхуншуаном. Он вдохнул слабый аромат, исходивший от тела Гэхуншуана, и слегка улыбнулся. Кроме того, наш клан Вечной Ночи был в союзе с кланом Серебряной Крови и многими другими могущественными кланами. Мы ищем способ, с помощью которого наши легендарные укротители зверей могли бы спуститься на лазурную планету. Как только самые могущественные члены нашего клана высадятся на лазурную планету, какой бы Есюань ни был, какая бы ся ни была, это будет просто пыль в глаза. Поэтому, если вы присоединитесь к нашему клану Вечной Ночи сейчас, это будет лучшим вариантом. К тому же, в тебе течет кровь нашего клана Вечной Ночи. Поверь мне, с твоими талантами и этим провидцем-черепахой, с которым ты согласилась, вы оба послужили бы великой цели для нашего клана Вечной Ночи. Сможем ли мы принести великую пользу клану Вечной Ночи или нет, будет зависеть от того, насколько сильно, принц Цинконг, вы готовы нас поддержать. Гэ Хуншуан пристально посмотрел на Е Цинконга и придвинулся к нему поближе. Еще до того, как он нашел Е Цинконга, он уже знал, что Е Цинконг был важной фигурой в клане Вечной Ночи, потому что он был потомком одного из трех легендарных укротителей зверей. Ха-ха, Е Цинконг увидела, как Гэ Хуншуан подошел ближе и обнял ее за талию. Поддержал бы я тебя или нет, зависит от того, один ли ты из нас и кому принадлежишь. Его лукавый взгляд прошелся по Гэ Хуншуану с головы до ног. Несмотря ни на что, Гэ Хуншуан был довольно симпатичным. К тому же в ее жилах текла кровь людей с планеты Лазурь. В глазах клана Вечной Ночи эта родословная придавала ее внешности экзотический оттенок. Вот почему, когда Е Цинконг впервые увидел Гэ Хуншуана, у него в голове сразу же зародились нехорошие мысли. Теперь, когда он увидел, что Гэ Хуншуан даже намеревался подойти к нему первым, он определенно не стал бы сдерживаться. После того, как Гэ Хуншуанг почувствовала, что Е Цинконг обнял ее, она сделала притворную попытку сопротивляться. Затем они оба отдались страсти друг друга прямо там, в небе, на спине большой птицы зеленого цвета, под бдительным присмотром Фань Цзяня во дворце божественной природы. И с уважением к Е Сюаню, они совсем не спешили. Судебное разбирательство в храме божественной природы длилось целых два дня. Двух дней было достаточно, чтобы разработать план против Е Сюаня. Во дворце божественной природы Фань Цзянь почувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Ему так долго нравился Гэ Хуншуан. Только недавно, словно произошло какое-то чудо, его сила не только значительно возросла, но и Гэ Хуншуан согласилась быть с ним. Но она никогда не позволяла ему даже прикасаться к своим рукам. А что будет сейчас? В голове у него царил полный хаос, когда он изо всех сил старался подавить желание ворваться на территорию суда и разнести парочку прелюбодеев в клочья. Он потерял всякий интерес к суду над дворцом божественной природы. Пора поохотиться на какого-нибудь монстра. В тот момент, после того, как Е Сюань открыл пурпурный сундук с сокровищами и сильно сдался, он призвал всех Ай, своих зверей одного за другим и устроил резню бесчисленных монстров на территории суда. Вероятно, это было все, что он смог получить от этого суда во дворце божественной природы. Но этого нельзя было сказать о Линлине. С каждым убитым монстром он мог накапливать определенное количество очков вклада для Линлина. Ограничений на это не было. Глава 347.2. Прямо с неба. Е Сюань, как ты думаешь, превзойду ли я тебя в скорости совершенствования в будущем? В то же время, когда Е Сюань охотился на монстров на территории испытаний, Лин Ширу широко улыбалась и мысленно беседовала с Е Сюанем из Дворца Божественной Природы. «Превзойти меня?» Е Сюань посмотрел на Лин Ширу. «Это было бы здорово. Если это так, то я мог бы отойти на второй план». «Хорошо», Лин Ширу произнесла это почти неосознанно. Затем, осознав, что она сказала, она покраснела и сменила тему. «Я серьезно говорю с тобой прямо сейчас. Природный кристалл, который ты мне только что подарил, был тем самым природным кристаллом, который они вручили за испытание моих талантов ранее. У меня такое чувство, что во всем дворце божественной природы есть только один природный кристалл. Именно поэтому мне разрешили пользоваться им только два дня, потому что после этого он останется здесь. Но теперь этот предмет привязан ко мне, а это значит, что он стал моей личной собственностью. Божественная сила, заключенная в этом природном кристалле, не только огромна, но и чрезвычайно чиста. Эта божественная сила оказывает огромное влияние на животных. И каждый раз, когда он расходует часть своей энергии, он может подзаряжаться, поглощая природную энергию из окружающей среды. А во, он такой крепкий. Е Сюань услышал описание природного кристалла, данное Лин Ширу, и был поражен. Он не знал, что природный кристалл, полученный Лин Ширу, может быть таким мощным. Хотя он чувствовал, что эффект этого предмета все равно будет недостаточным по сравнению с аурой черного духа девяти небес. Но этот предмет выиграл в плане прочности. Но, голос Лин Ширу слегка дрогнул. Этот природный кристалл связан со мной, а это значит, что божественную энергию, которую он генерирует, могут использовать только те звери, которые заключили со мной контракты. Ваши звери не могут его использовать. «Ха-ха, это действительно совсем не проблема», — Есюань рассмеялся, хотя он и чувствовал, что это было несколько неудачно, но это было то, что было. Его текущая скорость совершенствования и так была невероятно высокой. Затем у него возникла мысль, и он спросил, есть ли еще какие-нибудь слабые места у природного кристалла, я имею в виду, может ли заключенная в нем божественная сила быть использована всеми животными? Нет, не может. Лин Шэру покачала головой. Например, звери низшего типа и некоторые особые виды зверей не могут использовать божественную силу, предоставляемую природным кристаллом, для повышения самосовершенствования. Но, к счастью, все мои звери защищены природным кристаллом. Это облегчение. Есюань кивнул. Ему стало интересно, каким сокровищем был этот природный кристалл, добытый Лин Шэру. Хаэм, как только он подумал об этом, его насторожила приливная улитка сокровища, и он сразу же посмотрел в небо. Затем он увидел большую, мечтательную белую птицу, парящую в облаках. Эта большая птица была похожа на иллюзию. Если не смотреть достаточно пристально, ее можно было не заметить. Что происходит? Есюань увидел птицу и вздрогнул. Обычно, как только какая-либо форма жизни появлялась в радиусе 500 миль от него, ее обнаруживала приливная улитка-хранительница сокровищ. Но на этот раз он не получил ни единого предупреждения. Только когда птица оказалась совсем близко от него, приливная улитка-кладоискатель обнаружила ее. Врум-врум. Внутри логова зверя завибрировала улитка-сокровище прилива. Затем Есюань призвал ее, и она появилась у него на голове. Значит, это существо не является формой жизни. После того, как Есюань интерпретировал сообщение с помощью вибраций приливной улитки, он был слегка удивлен. По словам приливной улитки, огромная белая птица не была формой жизни. Именно поэтому она не появилась на мини-карте в режиме реального времени в виде красной точки. Вот почему он мог пролететь над головой Есюаня незамеченным, пока тот был отвлечен. Итак, он воспользовался возможностью, пока Есюань извинялся, и вылетел из логова зверя, чтобы приземлиться ему на голову. Если это не зверь, то кто же это? Есюань поднял глаза и, прищурившись, посмотрел на большую белую птицу в небе. Затем он открыл свой редактор зверей и убедился, что это существо на самом деле не было зверем. Это было похоже на тень большой летящей птицы. Врум, врум. Почувствовав замешательство Есюаня, улитка-сокровище прилива слегка завибрировала на голове Есюаня и передала ему другое сообщение. Хаэм, получив сообщение от улитки-сокровища прилива, в глазах Есюаня вспыхнул огонек. На мини-карте в режиме реального времени он обнаружил укротителя зверей из клана Серебряной Крови, который находился в 300 милях от него. В то же время над головой укротителя парила все та же большая белая птица. Единственное различие заключалось в том, что один был реальным, а другой иллюзией. Есюань, в то же самое время, в 300 милях от Есюаня, над лесом, укротитель зверей из клана Серебряной Крови Мэн Йен управлял парящим над ним зверем, когда он обнаружил Есюаня с помощью общего видения зверя. Я не могу поверить в свою удачу. После того, как он обнаружил Есюаня, его намерение совершить убийство сразу же проявилось. На всех судебных площадках многие люди хотели смерти Есюаня. Они никогда бы не подумали, что он нашел Есюаня сейчас. И это было, когда он использовал технику тени, плывущей по небу, на расстоянии 1000 с лишним метров. Переключись на плавание в небе. Затем, когда у него возникла идея, он приказал своему зверю, древнему стервятнику, плавать в небе, поменяться местами с помощью техники теней, которую использовал ранее. Хаэм, как только он закончил все это, в 300 метрах от себя Есюань обнаружил, что иллюзия огромной птицы, парящей над его головой несколько мгновений назад, материализовалась и превратилась в форму жизни из плоти и костей. Затем она упала с неба прямо на него. Глава 348. Школа. Иди к черту. Примерно в 100 милях отсюда укротитель зверей Серебряной Крови Мэн Йен принял устрашающий вид, направляя своего зверя, древнего стервятника, плывущего по небу, в атаку. Как будто он представил себе смерть Есюаня. Если бы он смог убить Есюаня во время этой внезапной атаки, он был уверен, что, вернувшись в клан, получит достаточно преимуществ, которыми сможет наслаждаться всю оставшуюся жизнь. Даже если ему не удастся убить Есюаня, он не испугается. В этом случае он мог бы просто заставить своего древнего стервятника, плывущего по небу, и тень, плывущую по небу над его головой, снова поменяться местами. Затем он отправлялся в другое место, садясь на древнего небесного стервятника. Сможет ли Есюань найти его после всего этого? В конце концов, в данный момент он находился более чем в 100 милях от Есюаня. Несмотря на то, что у Есюаня были космические звери и он передвигался очень быстро, этому парню было бы чрезвычайно трудно найти его. «У тебя есть яйца». В этот момент на лице Есюаня отразилась холодность, когда он увидел древнего небесного стервятника, который внезапно появился в воздухе и устремился к нему, в мгновение ока оказавшись всего в сотнях футов от него. Вопль. Затем он переключил свое сознание, чтобы вызвать клонов лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Он послал их атаковать древнего стервятника, парящего в небе. Этот чувак, стоявший вдалеке Мэн Йен из клана Серебряной Крови, был потрясен этим зрелищем. Его древний стервятник, плывущий по небу, был на самом высоком алмазном уровне. Он был чрезвычайно быстр. Однако, к его удивлению, несмотря на это, Есюань все равно обнаружил неожиданную атаку, когда она началась менее чем в миле от него. И Есюань вызвал 4 зверей за секунду. Какая жалость! Увидев это, он сразу понял, что ему не удалось сбить Есюаня с ног во время этой неожиданной атаки. Кайф! Поэтому он переключил свое сознание, чтобы маневрировать древним стервятником, плывущим по небу, и быстро поменялся позициями с тенью, плывущей по небу над его головой. Бум! В этот момент, когда появились 4 зверя, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, их атака потрясла все небо. А, однако, когда огромное колебание, вызванное атакой 4 священных зверей, распространилось повсюду, Есюань внезапно обнаружил одну вещь. Атака этих 4 зверей не достигла цели. Она не задела странную гигантскую белую птицу. Вместо этого он попал в иллюзорную тень птицы. Сама птица через секунду вернулась к укротителю зверей Серебряной Крови. «Как ты смеешь обманывать меня?» При виде этого лицо Есюаня сразу вытянулось. Затем он переключил свое сознание и обнаружил укротителя зверей Серебряной Крови в сотне миль от себя на карте реального времени Тидалтриасурис Наил. Этот человек вскочил на свою гигантскую белую птицу и улетел, когда обнаружил, что внезапная атака была сорвана. «Ты хочешь уйти?» На лице Есюаня появилось холодное выражение. Он переместил свое сознание, чтобы забрать клонов 4 священных зверей обратно в логово зверя. Затем он снова вызвал их за 100 миль отсюда. Крик, рычание, ляск, рев. Укротитель зверей Серебряной Крови Мэн Йен, который убегал от Есюаня, почувствовал, как воздух вокруг него задрожал. Затем 4 зверя появились из ниоткуда. Есюань, увидев это, Мэн Йен побледнел. Это зрелище напугало его до смерти. Даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что Есюань сможет найти его на таком расстоянии. А этот парень за секунду вызвал 4 зверей, которые окружали его на расстоянии 100 миль. Лицо Мэн Йена было бледным, как у призрака. Свист, свист, свист. В то же время, вызвав лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху, Есюань переместил свое сознание, чтобы древо мира пронеслось в воздухе вместе с ним. Они быстро приблизились к Мэн Йеню. Ах, затем, когда Есюань был всего в нескольких милях от Мэн Йена, произошло несколько вспышек. Он увидел, как белый тигр прыгнул в воздух и создал гигантский золотой клинок, который быстро рассек тело укротителя зверей Серебряной Крови. Тело укротителя зверей Серебряной Крови было расколото на 2 половины, как только этот золотой клинок рассек его, и после этого его мертвое тело окрасилось в золотистый цвет. Оно превратилось в кучку золотого песка, который упал на землю и рассыпался. Эта атака белого тигра превратила все мертвое тело в металлическую субстанцию. В глазах Есюаня вспыхнул блеск, когда он увидел это. Он также был удивлен, что атака белого тигра была такой властной. 37 очков вклада. В то же время, когда он убивал Мэн Йена, он получил сообщение в своей голове. Согласно этому сообщению, он внес 37 очков вклада в Линшеру, убив Мэн Йена. Очки вклада также будут начисляться за убийство, и это было много. Удивился Есюань, но затем его внезапно осенило. Он понял, что, возможно, это потому, что укротитель зверей Серебряной Крови, которого он убил, был укротителем зверей. Его звери также погибли после его смерти, и все это было приписано Есюаню. Однако, хотя он и понимал, что не думает о том, чтобы найти еще укротителей зверей для убийства, в этом просто не было необходимости. Если бы он столкнулся с укротителями зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и других кланов во время охоты на монстров, он, Конечно, не проявил бы к ним милосердия, но не было необходимости искать их намеренно. Свист. Думая об этом, он взял звериное кольцо мертвого укротителя зверей и позвал Лил Ван, чтобы она отвела его в другое место. Он открыл звериное кольцо, которое только что получил во время их бегства. Бросив на него два суровых взгляда, он покачал головой. Большинство укротителей зверей не стали бы оставлять ценные вещи в своих кольцах, отправляясь на испытание. И этот укротитель зверей серебряной крови тоже этого не сделал. Есюань убил участников вспомогательного испытания Мэньина, и, сделав это, он принес Линшеру 37 очков вклада. Однако Есюань не знал об этом, когда искал новых монстров для убийства. Новость о том, что Есюань убил Мэньина, вызвала новые волнения во дворце божественной природы. Убивая, ты даже заработаешь очки вклада для своего участника испытания, и Есюань убил Мэньина из клана Серебряной Крови. В этот момент многие укротители зверей посмотрели на укротителей зверей Серебряной Крови вокруг. Укротители зверей Серебряной Крови во дворце божественной природы были вне себя от гнева, когда им сообщили, что Есюань убил члена их клана. Мэньин был первым человеком, погибшим на испытании во дворце божественной природы. Есюань, укротитель зверей Серебряной Крови, пришедший в тайное царство вместе с Мэньином, был особенно опечален, увидев смерть Мэньина, причиной которой был Есюань. Он хотел бы снять с Есюаня шкуру Гэхуншуан. Однако, в то время как все внимание было приковано к Есюаню, парень Гэхуншуан, Фан Цзянь, даже не удостоил Линшеру взглядом. Все это время он ни на секунду не сводил глаз с Гэхуншуана, который также находился на территории суда. Он видел все, что происходило между Гэхуншуаном и Еценконгом, не упуская ни малейшей детали. В этот момент, перепробовав все возможные позы, Гэхуншуан и Еценконг, наконец, с криком покончили с собой. Некоторое время они прижимались друг к другу, а затем оделись. «Теперь я твоя женщина», наклонившись к Еценконгу, Гэхуншуан спросил его с очаровательным выражением лица. «Конечно». Еценконг хлопнул ее по спине и расхохотался. Он чувствовал себя самодовольным и удовлетворенным. «Гэхуншуан». Фан Цзянь видел все во дворце божественной природы. У него было мрачное выражение лица. Затем ему кое-что пришло в голову. Скрежеща зубами, он призвал всех зверей, с которыми заключил контракт на иллюзорной круглой сцене, где он находился. Все семь его зверей выглядели одинаково. Все они были черными гадюками, от которых исходил холодный мрачный воздух. Экстремальный путь. 10 000 зверей возвращаются домой. Глядя на своих черных гадючих зверей, он глубоко вздохнул и произнес про себя формулу. Затем он открыл рот. Все его гадючие звери тут же съежились и оказались у него во рту. Ах, когда змеи вонзились в его тело, Фан Цзянь, казалось, испытывал бесконечную боль. Его тело начало скручиваться. Однако он казался очень решительным и одержимым определенной идеей. Как бы больно это ни было, он сумел настоять на своем. Бум! Через несколько минут его энергия внезапно изменилась. Стало очень холодно и мрачно. Когда он двигался, на его теле появились черные змеиные чешуйки. Даже его глаза становились холодными и треугольными, когда он прищуривался. Все равно этого недостаточно. Отныне я не позволю никаким женщинам помешать мне стать сильнее. После всего этого Фан Цзянь еще больше ожесточился. Он схватился за промежность рукой, покрытой змеиной чешуей. И он схватил что-то, покрытое кровью, и сразу же бросил это на иллюзорную круглую сцену. Его промежность сильно кровоточила, и его рука тоже была в крови. Однако, казалось, он не заметил ни того, ни другого. «Что-то не так?» – спросил Еценконг Гэхуншуан, когда заметил, как изменилось выражение ее лица в тайном царстве. Она, казалось, онемела. «Ничего, я просто думаю, что мы должны придумать, как справиться с Есюанем. Чтобы получить как можно больше преимуществ, мы должны убить Есюаня». Гэхуншуан покачала головой. От вида того, как изменился Фан Цзянь, у нее кровь застыла в жилах. Она понятия не имела, через что проходит Фан Цзянь. Но при мысли о том, что скоро она отправится в клан Вечной Ночи, это перестало ее волновать. Фан Цзянь все еще была во дворце божественной природы. Каким бы ужасным он ни стал, что он мог с ней сделать? Ты права, действительно, пришло время разобраться с Есюанем. Глядя в будущее, Еценконг казался уверенным. У него самого был космический зверь, и этот космический зверь мог использовать ограниченную зону. В таких обстоятельствах ему нужно было решить только две сложные проблемы, чтобы справиться с Есюанем. Во-первых, найти больше людей. Во-вторых, найти Есюаня, и к тому времени Гэ Хуншуан мог бы помочь ему решить обе проблемы. Свист. Затем они вдвоем сели на гигантскую лазурную птицу и на большой скорости полетели в нужное место. Глава 349. Один даю слово. Гэ Хуншуан. В то же время, во дворце божественной природы, Фан Цзянь бросил на Гэ Хуншуана и Е Цинконга пронзительный взгляд, когда оторвал от себя то, что было у него между ног. Он выглядел так, словно был полон решимости убить их. Вскоре он взмахнул рукой, чтобы достать черный жетон. На жетоне были густо нанесены таинственные и сложные змеиные узоры, и в то же время он смутно излучал какую-то древнюю ужасную энергию. Древний змеиный жетон, таинственная призрачная девушка, чье лицо никто не мог разглядеть, возникла из воздуха перед Фан Цзянем, как только появился жетон. Взглянув на жетон, который держал в руках Фан Цзянь, она прищурилась. «Ты не должен был приходить ко мне домой». Фан Цзянь был немного озадачен. Он получил эту вещь случайно. Он только знал, что она очень мощная. Если его взять в тайном царстве, это могло бы позволить ему обойти некоторые правила. Однако он не знал, откуда взялась эта штука. Он только чувствовал, что она ему совершенно подходит. Однако загадка в его глазах исчезла всего за одну секунду. Затем он холодно сказал: «Отведите меня на территорию суда во дворце божественной природы. Я уйду, как только суд закончится». Призрачная девушка во дворце божественной природы, казалось, колебалась. Некоторое время спустя она замолчала. «Хорошо, ты можешь пойти на мое судебное заседание, но там тебе разрешено убить только двух человек, и ты не можешь причинить вред этому парню». С этими словами она взмахнула рукой. Перед Фан Цзянь появилось изображение Есюаня. «Есюань, хорошо, без проблем». Фан Цзянь согласился, как только увидел изображение Есюаня. В любом случае, он не думал о том, чтобы иметь дело с Есюанем на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы. Свист. Поскольку Фан Цзянь согласился, иллюзорная девушка больше ничего не сказала. Она взмахнула рукой, чтобы разрушить иллюзорную круглую сцену, на которой находился Фан Цзянь, и отправила его на свои испытательные площадки. Она оглянулась и посмотрела на иллюзорную круглую сцену, где была Лин Ширу, когда Фан Цзянь ушел. Она использовала девятикратный эликсир укрощения зверей, чтобы повысить свой уровень. Какая счастливица! Самое главное, у нее нет других нежелательных отметин на теле. Она улыбнулась, бросив взгляд на Лин Ширу. Ее дворец божественной природы был невелик. Она не смогла бы конкурировать с этими крупными силами в поисках наследников. Таким образом, Лин Ширу оказался подходящим кандидатом. Понаблюдав за Лин Ширу, она перевела взгляд на Есюаня, который в данный момент находился на судебном процессе. Прозрачный дворец, дворец дракона на Лазурном море, школа четырех святых. Она нахмурилась, понаблюдав за Есюанем. По сравнению с ним, Есюань был на более устрашающем уровне, но на нем было слишком много отметин. У нее хватило наглости никого из них не провоцировать, и она, конечно же, не смогла бы победить их, даже если бы спровоцировала. «Ну, все в порядке», — пробормотала она. Есюань и Лин Ширу, казалось, были очень близки. С таким большим преимуществом Лин Ширу было бы легче повысить свой уровень. И затем она посмотрела на Яхонги, который находился во дворце божественной природы. Это нечестивый человек. Бросив взгляд на Яхонги, она решила отослать ее, как только закончится судебный процесс, чтобы та не оставалась здесь и не загрязняла свое жилище. Конечно, это было не потому, что Яхонги не заботилась о личной гигиене. Это было просто потому, что ей не нравилась странная и таинственная атмосфера, исходившая от Яхуни. В то же время, ей также не нравился Ван Цзинхуэй, который присутствовал на судебном процессе. Она всегда чувствовала, что, несмотря на его обычную внешность, он что-то скрывает. Тиньюань. На первый взгляд, здесь ничего не изменилось, но, несмотря на это, многие люди жаждут этого места. Пробормотала она. Затем она посмотрела на Фан Цзяня, который только что вошел на территорию суда. Фан Цзянь нравился ей еще меньше. Что это был за человек? Он даже поранился. От вида того, что он с собой сделал, у нее кровь застыла в жилах. Те, из древнего змеиного дворца, действительно сумасшедшие люди. Но почему я нашла у него такой знакомый жетон? Он принадлежит этому человеку? В ее глазах вспыхнуло замешательство. Затем она посмотрела на небо, как будто что-то там привлекло ее внимание. «Ах да, а что я должна была здесь делать? Что я только что сделала? Кто я такая?» Она потерла голову, когда некоторое время смотрела на небо. Затем ее фигура превратилась в размытое пятно. «Ты хочешь сказать, что можешь найти Есюаня?» На испытательном полигоне Дворца Божественной Природы Гэ Хуншуан и Е Цинконг приложили немало усилий. Наконец, нашли укротителя зверей из расы священного огня Альянса 10000 планет. Этим укротителем священных огненных зверей был Ли Джату, лучший укротитель зверей среди священных огней, которые проходили испытания на территории Дворца Божественной Природы. Ли Джату был кандидатом в Звездные Сыны Алмазного уровня Альянса 10000 планет. Он занимал высокое положение в Альянсе 10000 планет, а его старший брат Ли Цзяхун был одним из трех Звездных Сыновей Альянса 10000 планет. Глядя на Е Цинконга, который специально пришел его навестить, Ли Цзиту странно на него посмотрел. Он был очень удивлен, что Е Цинконг пришел к нему за сотрудничеством. Однако, когда он услышал упоминание Есюаня от Е Цинконга, он прищурился. Если бы речь шла о Есюане, это была бы другая пара обуви. «Хорошо, я могу сотрудничать с вами, чтобы разобраться с Есюанем, но если у вас хватит наглости выкинуть какой-нибудь трюк, не беспокойся об этом, даю тебе слово. Итак, Джату, пожалуйста, найди в эти дни побольше людей из Альянса 10000 планет, а я свяжусь со своими коллегами из Альянса Серебряной Крови. Мы встретимся на горе Цадун, на территории судебного процесса, через день. Что скажешь?» Глава 349. «Два у судьбы свои планы». «Хорошо», — согласился Ли Цзиту. Есюань был слишком силен. Если бы они могли избавиться от Есюаня, сотрудничая, он, конечно, не возражал бы помочь этим людям. «Да ладно, давайте навестим Гулуаку из клана Серебряной Крови». Расставшись с Ли Цзиту, Е Цинконг позволил Гэ Хуншуану отвести его в следующий пункт назначения. Гэ Хуншуан достала фарфоровую бутылочку после того, как Е Цинконг сказал ей об этом. Несмотря на свое нежелание, она вылила каплю жидкости из бутылочки и скормила ее духу-провидцу черепахи. Ее дух-провидец-черепаха был очень могущественным. Особенно хорошо у него получалось предсказывать судьбу. Однако каждый раз, когда она предсказывала судьбу, это потребляло много энергии разума, поэтому она не могла продолжать делать это в течение длительного времени. Поэтому было необходимо продолжать подпитывать духовную черепаху-провидицу, чтобы она не истощилась. В фарфоровой бутылочке, которую она держала в руке, было сокровище под названием «Древняя жидкость чистого духа». Это могло помочь быстро восстановить энергию разума провидицы-черепахи. Однако она получила его по чистой случайности, и у нее его было не так уж много, поэтому она им очень дорожила. Но она решила, что на этот раз ей придется израсходовать всю бутылку древней жидкости чистого духа. Кайф! Как только Гэ Хуншуан накормила духовную черепаху-провидицу древней жидкостью чистого духа, панцирь черепахи внезапно отлетел от ее спины, и скорлупа в одно мгновение почернела. Что случилось? Е Цинконг онемел при виде этого. Такого никогда раньше не случалось с древней черепахой Гэ Хуншуана. Проклятие! Великое проклятие! Гэ Хуншуан побледнела, затем она указала направление. «Давайте пойдем в этом направлении. Может быть, это Есюань?» Зрачки Е Цинконга сузились, как только он услышал ответ Гэ Хуншуан. Он поспешил последовать указаниям Гэ Хуншуан идти в указанном направлении. В то же время, он не забыл послать черную теневую мышь, чтобы убрать все следы, которые они с Гэ Хуншуаном оставили на своем пути. В тот момент он был очень взволнован. Гэ Хуншуан казался ему довольно сильным. Если бы он столкнулся с Есюанем, он не думал, что смог бы победить последнего без помощи Гэ Хуншуана. Свист. Затем, когда они только что ушли, в воздухе возникло колебание, и из ниоткуда появился человек со странной жутковатой внешностью, у которого кровоточила нижняя часть тела. Выйдя, он нахмурился. Он обнаружил, что потерял след Гэ Хуншуана и этого укротителя зверей вечной ночи. «Ты от меня не убежишь». После вспышки света в форме черной змеи Фань Цзянь исчез. В этот момент Гэ Хуншуан, которая только что ушла, также обнаружила, что потеряла след Фань Цзянь. На самом деле, она потеряла след Фань Цзянь с тех пор, как странная иллюзорная девушка появилась во Дворце Божественной Природы. Это действительно озадачило ее. Она понятия не имела, что случилось с Фань Цзянем. Он покончил с собой, потому что не смог справиться со стрессом. Она не могла этого понять, и она не стала утруждать себя размышлениями об этом. В тот момент она была одержима идеей собрать вокруг Е Цинконга как можно больше людей, чтобы убить Есюаня. На это ушло полтора дня. Свист. Полтора дня спустя Есюань со свистом пролетел по воздуху, сидя на ветке древа мира, и оказался на вершине. Это снова Цзиньхуэй. Приземлившись на вершине, он просмотрел карту Тайдалклад улитка в режиме реального времени, и он снова нашел след Ван Цзиньхуэя. В тот момент Ван Цзиньхуэй управлял своей странной птицей-зверем, похожей на феникса. Он убил свирепого громового быка на уровне пик Даймонд всего несколькими ударами. В то же время, когда карта Есюаня в реальном времени обнаружила Ван Цзиньхуэя, на его теле снова появилась неясная золотистая тень в форме дракона. Увидев это, Есюань сразу же перестал обращать на него внимание. За последние полтора дня он побывал почти в каждом уголке испытательного полигона. И даже он сам не знал, сколько монстров убил. Если бы количество монстров на испытательном полигоне не пополнялось постоянно, он мог бы убить их всех. И за это время он много раз сталкивался с Ван Цзиньхуэем. Кроме того, он обнаружил, что каждый раз, когда он видел Ван Цзиньхуэя, это всегда был один и тот же зверь, которого тот вызывал во время битвы, и это была жар-птица Эмбер. Он никогда не вызывал на бой других зверей. Однако его огненная птица Эмбер была очень могущественной, безумно могущественной. Все монстры алмазного уровня, находящиеся на одном уровне, были повержены в ходе обмена несколькими ударами. Неважно, что это был за монстр. Свист. Внезапно, когда Есюань перестал обращать внимание на Ван Цзиньхуэя, он заметил черную змеиную тень в 150 милях от себя на карте Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени. Черная змеиная тень вместе со странной фигурой, покрытой кровью, появились из воздуха после небольшой вспышки. Эта фигура посмотрела на то место, где появился Есюань, а затем снова исчезла. Этот парень. Зрачки Есюаня сузились, как только он увидел этого человека. Он уже сталкивался с этой странной фигурой раньше, но тогда фигура удалялась слишком быстро, чтобы Есюань смог разглядеть ее лицо. Он даже не знал, был ли это человек или монстр. Тогда он видел только змеиную тень, которая двигалась очень быстро. Но на этот раз у него была новая находка. Эта фигура оказалась человеком, который пришел во дворец божественной природы на испытание с Гэхуншуаном. Глава 350 «Сила космоса». Ты уверен, что Есюань пройдет здесь? Около 200 или 300 укротителей зверей собрались на испытательной площадке Дворца Божественной Природы. Это были укротители зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови, которые на этот раз пришли на испытание. У этих 200 или 300 укротителей зверей было в общей сложности 600 или 700 зверей алмазного уровня. Сотрудничая со столькими людьми, никто из них не боялся Есюаня, несмотря на то, что он мог в одиночку убить монстра на уровне высшего мастера. Однако, при таких обстоятельствах, даже если бы он смог убить двух или трех монстров на уровне высшего мастера одновременно, они все равно не испугались бы его. Я уверена. Гэхуншуан пристально посмотрела на провидицу духовную черепаху, стоявшую перед ней. Это выглядело довольно слабо. Она заставила своего духа черепашку провидца напрячь свою изначальную силу, чтобы вычислить наиболее вероятное место, мимо которого Есюань пройдет в это время. После этого дух черепашка-провидец не сможет вычислить что-либо еще в течение недели. Даже другие его способности, такие как стремление к удаче и избегание проклятий, были менее острыми, чем раньше. Это заставило ее немного поволноваться. Она надеялась, что ничего не пойдет не так. Что ж, теперь, когда Хуншуан нашла вас всех, она обязательно найдет Есюаня. В этот момент Е Цинконг сказал: «Отведите пока своих больших зверей назад, а я установлю здесь запретную зону. Пока мы остаемся в запретной зоне, Есюань не сможет обнаружить нас заранее, и мы уничтожим его внезапной атакой. Он точно умрет. Сработает ли ваша запретная зона? У Есюаня есть звери с пространственными характеристиками». Укротитель зверей из Альянса 10 тысяч планет спросил: «Не беспокойся об этом. В моей запретной зоне лучше всего прятаться». Услышав это, Е Цинконг взмахнул рукой, призывая обладателя черного пояса. Вокруг колокольчика было жутковато. На его поверхности в пяти разных частях были изображены пять чудовищных призраков. Колокол, по-видимому, был чудищем эксцентричного типа. Он бросил мяч вперед, как только выкрикнул его, и пять призраков, изображенных на нем, немедленно вылетели. Они облетели вокруг группы укротителей зверей и оставили за собой линию разграничения, рассеивая вокруг себя черный воздух. Однако линия разграничения была черной только при взгляде изнутри. Она была невидима, если смотреть снаружи. И там можно было увидеть все, как есть, за исключением Ецинконга и его спутников, которые находились за линией разграничения. Эта запретная эйфри-зона действительно маленькая. Однако, кто-то, увидев очередь, не смог удержаться от недовольства. В данный момент все они толпились в этом районе, и большинство из них могли вызвать только одного зверя, и тот должен был быть крошечным. Некоторые из них даже не могли вызвать ни одного из своих зверей. Ну, этот мой зверь может использовать два типа закрытых зон. Одна из них похожа на эту, которая может хорошо прятаться, но не может далеко проникнуть. Другая, изолирующего типа. Я задействую его, как только появится Есюань, чтобы он был изолирован в этом районе и не нашел способа сбежать. Затем Ецинконг бросил взгляд на остальных. Если у вас есть похожие навыки, вы тоже можете их применить. Они обменялись взглядами, но никто не вышел вперед. У некоторых из них действительно были космические звери, но они были не так хороши, как у Ецинконга. Так что, в конце концов, им пришлось остаться в этом маленьком местечке и ждать. Этот парень. В то же время Есюань нахмурился, заметив Фань Цзяня. Он видел Фань Цзяня всего один раз, но с тех пор Фань Цзянь, очевидно, изменился, а у Фань Цзяня из промежности текла кровь. Что, черт возьми, это было? На данный момент Есюань обнаружил на карте Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени, что световое пятно, которое изображало Фань Цзяня на карте, было очень ярким. Оно было ниже уровня мастера, но это также было выше, чем максимальный уровень алмазов. Этот парень может путешествовать в космосе. Помня об этом сомнении, он переместил свое сознание, чтобы призвать клонов четырех священных зверей вокруг себя. Свист. Как только он призвал клонов четырех священных зверей, Фань Цзянь в мгновение ока оказался всего в сотнях футов от него. Он преодолел 150 миль за один раз и знал мое точное местоположение. Зрачки Есюаня сузились, как только он понял это. Даже Древо Мира не смогло достичь этого. Он полагал, что Древо Мира не сможет достичь этого, пока не достигнет алмазного уровня. И это была только его оценка. Он не был уверен, что это действительно произойдет. В то же время Есюань понятия не имел, было ли 150 миль пределом для этого человека. Он знал только, что чудак, похожий на парня Гэ Хуншуана, возможно, самый сильный укротитель зверей алмазного уровня, с которым он когда-либо сталкивался. Но был ли этот парень вообще укротителем зверей? Есюань оценил Фань Цзяня. Он обнаружил, что, хотя вокруг Фань Цзяня и была расплывчатая тень черной змеи, он не мог определить атрибуты этой тени в своем редакторе зверей. Более того, Есюаню пришло в голову, что он подтвердил, что этот парень должен пройти судебное разбирательство, еще до того, как тот прибыл на место судебного разбирательства. А Гэ Хуншуан был вспомогательным участником судебного разбирательства. Однако он также появился на месте судебного разбирательства. Это действительно сбивало с толку. Этого не должно было случиться. Есюань. Пока Есюань размышлял об этом, Фань Цзянь внезапно спросил его издалека. «Ты хочешь убить Гэ Хуншуана?» Он искал Гэ Хуншуана последние полтора дня. Однако дух черепахи провидца Гэ Хуншуана обладал способностью преследовать удачу и избегать проклятий. Значит, даже он не нашел Гэ Хуншуана. Убить Гэ Хуншуана. Есюань был поражен вопросом Фань Цзяня. Он удивился, почему Фань Цзянь задал ему этот вопрос. Или, позвольте мне сформулировать это по-другому. Если ты поможешь мне найти Гэ Хуншуана, я буду у тебя в долгу. Увидев, что Есюань озадачен, Фань Цзянь спросил, «Ты будешь у меня в долгу?» Есюань бросил взгляд на Фань Цзяня. Он даже не знал имени этого парня, но затем он покачал головой. «Извините, но я не думаю, что смогу вам помочь. Я думаю, вы также знаете, что дух черепахи провидца Гэ Хуншуана может приносить удачу и избегать проклятий. Это правда, что он не смог оказать Фань Цзяну эту услугу. Он искал Гэ Хуншуан последние полтора дня. Гэ Хуншуан смутил Лин Ширу во дворце божественной природы, и он уже тогда хотел убить ее. Но даже он не смог найти ее. Она обладала способностью притягивать удачу и избегать проклятий. Убить ее действительно было трудно. Даже ты не можешь найти ее? Фань Цзянь был очень разочарован ответом Есюаня. Он бросил взгляд на Есюаня. Не говоря ни слова, он в мгновение ока растворился в воздухе, исчезнув из поля зрения Есюаня. Этот чувак. На лице Есюаня промелькнуло серьезное выражение. Он задумался, что же случилось с Фань Цзянем. Он казался таким непохожим на укротителей зверей, и его способность перемещаться в пространстве была такой великолепной. Он сразу же оказался за 150 миль от места, которое было недоступно восприятию приливной улитки-хранительницы сокровищ, Древа Мира. Есюань сразу же взглянул на Древо Мира. На данный момент Древо Мира было только платинового уровня. Он задался вопросом, сможет ли она достичь того же, когда достигнет алмазного уровня. И ты. Затем Есюань посмотрел на улитку сокровища прилива. Он подумал, что ему пора найти способ развить этого парня, чтобы тот тоже достиг уровня бриллианта. Он всегда думал, что 150 миль – это большое расстояние, но к тому времени 150 миль уже не казались ему такими далекими. В конце концов, этот парень преодолел 150 миль за секунду и избавился от своего восприятия. «Есюань, все в порядке?» В этот момент Лин Шеру спросила Есюаня, когда Фань Цзянь ушел. Она была немного обеспокоена. «Да, все в порядке», ответил Есюань. Затем ему кое-что пришло в голову, и он спросил Лин Шеру. «Кстати, Линь-Линь, ты знаешь, как зовут парня Гэ Хуншуана?» «Понятия не имею. Я никогда раньше его не видел. Меня также озадачивает, как он так изменился», сказал Лин Шеру, качая головой. «Да», Есюань больше ни о чем не спрашивал. Он только велел Древу Мира доставить его к следующему пункту назначения. У него оставалось всего полдня, и он не собирался тратить последние полдня впустую. Вместо этого он собирался заработать больше очков вклада для Лин Шеру. Кроме того, Есюань мог видеть золотой список над головой Лин Шеру, когда он смотрел на нее. По мере того, как он убивал все больше и больше монстров и зарабатывал все больше и больше очков вклада для Лин Шеру, этот золотой список выглядел все более и более солидным, как будто он претерпевал какие-то изменения. Ему было очень любопытно, как в конечном итоге будет выглядеть список. А, однако, пока Есюань путешествовал и непрерывно охотился на монстров, он достиг вершины. Там он обнаружил скрытое место на расстоянии, используя карту улитки сокровищ в режиме реального времени. Приливная улитка-кладоискатель не нашла бы его, если бы сделала это раньше, но она была способна обнаруживать межслойные пространства с тех пор, как достигла платинового уровня. Именно благодаря этой способности она обнаружила межслойное пространство. Гэ Хуншуан. Затем Есюань переключил свое сознание и увидел Гэ Хуншуана на карте улитки сокровищ в режиме реального времени. В этот момент Гэ Хуншуан стоял, прислонившись к Яцинконгу. Неудивительно. При виде этого Есюань сразу понял, почему Фань Цзянь спросил его, не хочет ли он убить Гэ Хуншуана. Эти люди, альянс 10 000 планет, альянс серебряной крови, они все ждут меня там. Затем он оглядел всех, кто прятался в этой закрытой зоне. И в тот момент, когда он увидел их, он догадался, что они задумали. Однако, на его лице появилась странная улыбка, когда он понял, что стал мишенью этих людей. Если бы эти люди пришли, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, даже ему пришлось бы бежать. В конце концов, их было 200 или 300 человек, а у 200 или 300 человек должно быть 600 или 700, а то и больше зверей алмазного уровня. Если бы столько зверей действовало одновременно, он бы даже утонул в их слюне. Однако к тому времени эти люди забрали большую часть своих зверей обратно, и они ждали, когда он приблизится. Они понятия не имели, что он их раскусил. Итак, глаза Есюаня мгновенно стали холодными. Глава 351. Убийца. Есюань. Во дворце божественной природы на лицах многих людей в тот момент было выражение, которое трудно описать словами. Они продолжали бросать взгляды на иллюзорную круглую сцену, где время от времени появлялся Лин Шеру. На данный момент золотые огоньки все еще падали с головы Есюаня, время от времени превращаясь в очки вклада Лин Шеру. Они завидовали Лин Шеру намного раньше, но к тому времени лишь очень немногие люди все еще завидовали ей. Из общения с их помощниками, проходившими испытания на полигоне, все они узнали, что Есюань в данный момент был всего лишь добычей, хотя и казался сильным. Тот факт, что вы смогли убить клан на уровне высшего мастера, доказывает, что вы безумно сильны. Возможно, даже 10 с лишним укротителей зверей алмазного уровня или даже 20 или 30 укротителей зверей алмазного уровня не смогут убить вас, даже если они будут сражаться против вас вместе. Но как насчет 200 или 300 укротителей зверей? Если 200 или 300 укротителей зверей смогут предпринять совместные усилия, то даже укротитель зверей среднего уровня будет побежден. На этот раз ты, Лин Шеру, действительно многого добился. Но что, если Есюань умрет? Ты будешь плакать или смеяться? Многие люди издалека смотрели на Лин Шеру, стоящего посреди тумана, с холодной улыбкой. К тому времени им оставалось только дождаться, пока Есюаня поймают. Что-то не так, однако в этот момент в запретной зоне появился черный колокол. Спросила Ге Хуншуан духовидицу черепаху, как только увидела, что она нервно трясет своим телом. Но даже духовидец-черепаха-провидец понятия не имел, что произошло. По какой-то неизвестной причине я нервничал. Он потратил слишком много своей первоначальной силы, чтобы вычислить место, где пройдет Есюань, чтобы они могли прийти сюда и ожидать его заранее. В результате его сила значительно снизилась, поэтому он не смог выяснить причину. Ге Хуншуан также начала нервничать, когда обнаружила, что не может получить никакого ответа от провидицы черепахи. Она беспокоилась, что может произойти что-то непредвиденное. Однако там было так много людей, и что же неожиданного могло произойти на самом деле на территории судебного процесса? Если не, Есюань мог заранее узнать о запретной зоне, которую разместил Ецинконг, и Есюань предпринял неожиданную атаку против них. При мысли об этом зрачки Ге Хуншуан немедленно сузились. Она поспешила обнять Ецинконга, который был рядом с ней. В то же время, находясь в нескольких сотнях миль отсюда, Есюань увидел, что Ге Хуншуан и другие прячутся в этом месте. Он не колебался. Он переключил свое сознание, чтобы немедленно вызвать четырех своих зверей. Лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху, а также их клонов к скрытому пространству. Семя помощи. Призвав две группы из четырех священных зверей, Есюань переключил свое сознание, чтобы призвать два вспомогательных семени. Он использовал их для двух групп. Крик, рычание, лязг, рев. После того, как Есюань призвал их, две группы из четырех священных зверей, под действием семян-помощников, одновременно взревели и поднялись в воздух, чтобы нанести четыре священных небесных удара за секунду. Бум! В одно мгновение, быстро вращаясь, и при этом становился все больше и больше. Два золотых шара двигались к запретной зоне перед ними с огромной энергией, как две золотые планеты. Что случилось? Это зрелище потрясло всех укротителей зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови в запретной зоне. Они все еще ожидали прибытия Есюаня. Однако, к их удивлению, Есюань не появился. Зато прибыли 8 зверей, которые выглядели чрезвычайно сильными. И в тот момент, когда эти 8 зверей появились, они предприняли большое движение, чтобы напасть на укротителей зверей. Скрип, скрип. Когда были нанесены два священных небесных удара, прежде чем они приблизились, черная разделительная линия, развернутая Ецинконгом, растаяла от мощи четырех священных сил, которые они излучали, как лед под солнцем. Таким образом, все укротители зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови в запретной зоне были разоблачены. Черт возьми, при виде этого все укротители зверей были напуганы, шокированы и смущены. Они поспешили выпустить зверей, которые были рядом с ними, чтобы противостоять двум четырем священным небесным ударам, нанесенным Есюанем. В то же время, все они высвободили свою мысленную энергию и сделали все возможное, чтобы противостоять атаке Есюаня. Что касается того, чтобы вызвать еще зверей, было уже слишком поздно, и они тоже не могли увернуться, потому что все пространство вокруг них было закрыто. Если только у них не было больше времени, в противном случае только укротители зверей, у которых были звери с пространственными характеристиками, имели определенный шанс вырваться из этого пространства и убежать, при условии, что они тоже были достаточно хороши. Рычите. Один за другим звери начинали рычать под атакой Есюаня. Они быстро наносили удары, чтобы справиться с золотыми шарами, приближающимися к ним, как две планеты. Однако Есюань вызвал две группы из четырех священных зверей в сотнях футов от них. Это было слишком близко. Несмотря на то, что четыре священных зверя потратили некоторое время на нанесение четырех священных небесных ударов, укротители зверей все еще находились слишком близко, чтобы предпринять какие-либо полезные действия. Поэтому атаки, предпринятые зверями Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови, были очень поспешными, и они тоже были очень слабы. Бум! Все эти атаки были сорваны, как только они встретили два священных небесных удара Есюаня. 10 атак, 20 атак, 30 атак. Как только они встретили 4 священных небесных удара, эти атаки немедленно прекратились, как богомол, пытающийся остановить колесницу. На самом деле, в Альянсе 10 тысяч планет и Альянсе Серебряной Крови было довольно много укротителей зверей, и они вызвали немало зверей. Если бы они начали тотальную атаку с тщательной подготовкой, Есюань не был бы для них соперником, даже если бы нанес 3 или 4 священных небесных удара, не говоря уже о том, что он нанес только 2. В этом случае его 4 священным небесным ударам был бы дан немедленный отпор, но не было никаких «если». Возможно, Гэ Хуншуан и Е Цинконг были чем-то обязаны Есюаню в прошлой жизни. Они собрали вместе так много людей, но все они оказались пушечным мясом, которое Есюань собирался убить. Бум! В одно мгновение 2 священных небесных удара обрушились одновременно и отразили все атаки. Они прибыли над укротителями зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови. Рычите! Увидев это, укротители зверей из 2 альянсов были очень смущены. Все они отправили своих зверей в небо. Эти звери намеревались противостоять атаке Есюаня своими телами. Но, к сожалению, все они были крошечными зверьками. Большинство крошечных зверьков были зверьками с магическим элементом. Какой был смысл в том, что звери с магическим элементом пытались противостоять атаке своими телами? Они ничего не могли добиться. Поэтому их звери были убиты 4 священными небесными ударами Есюаня, как только они взмыли в воздух. В этом не было ничего удивительного. Нет, увидев это, укротители зверей из 2 альянсов закричали от отчаяния. Бум! Однако, пока они безумно кричали, 4 священных небесных удара Есюаня взорвались над их головами с 2 оглушительными звуками. Когда они взорвались, укротители зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови были немедленно убиты. А, однако, когда все эти укротители зверей погибли, Есюань с расстояния в сотни миль нашел одну вещь на карте улитки сокровищ прилива в режиме реального времени. Прежде чем обрушились его 4 священных небесных удара, укротитель зверей вечной ночи воспользовался черным колокольчиком, чтобы открыть пространство, запертое 4 священными небесными ударами, и сбежал. Он также забрал Гэ Хуншуана. Они оба оказались в нескольких милях от него. 2 из них сбежали. Увидев это, Есюань покачал головой. Он приказал Древу Мира немедленно отвести его туда, где находились эти 2. В то же время он переместил свое сознание, чтобы призвать 2 группы из 4 священных зверей обратно. Черный колокольчик, который держал в руках укротитель зверей вечной ночи, вероятно, был зверем алмазного уровня с пространственными атрибутами. Его главной способностью, вероятно, были не космические путешествия, но поймать его было не так-то просто. Укротители зверей со зверями с пространственными характеристиками были намного лучше других в самозащите. Однако к тому времени он обнаружил этих 2, используя улитку с сокровищами прилива. Его древо мира было всего лишь на высшем платиновом уровне, но его навык космических путешествий был уникальным. У него был шанс заполучить эти 2 навыка. Черт возьми, это был Есюань, как он узнал о нас заранее. В тот момент, когда Е Цинконг убегал с Гэ Хуншуаном, он был очень бледен. Если бы Гэ Хуншуан не предупредил его, что что-то может быть не так, в результате чего он подготовился, он был бы убит Есюанем там, как и остальные. Он все еще испытывал затяжной страх, когда думал об этом. Какова текущая ситуация? Он сразу же посмотрел на Гэ Хуншуана. Не очень хорошо. Он нашел нас. Гэ Хуншуан смотрела на духовную черепаху-провидицу, лежащую на животе у нее на ладони. Оно стало меньше. Духовидица-черепаха, казалось, нервничала все больше и больше. Она поняла, что Есюань, должно быть, нашел Е Цинконга и ее. Черт возьми, лицо Е Цинконга вытянулось. Ему пришлось совершать одно за другим космические путешествия с Гэ Хуншуаном. Однако, хотя его Блацк Беллой мог совершать космические путешествия, он мог преодолевать не более 3 миль за раз. После каждого из них ему приходилось делать небольшую паузу, прежде чем переходить к следующему. Свист. Поэтому, когда он совершил 5 или 6 космических путешествий подряд, он внезапно увидел перед собой 9-цветный космический туннель. Затем появился Есюань, стоящий на ветке Древа Мира. Свист. Зрачки Е Цинконга сузились. Он хотел продолжить бегство, но Древо Мира взмахнуло в воздухе одной из своих ветвей, чтобы наложить божественные чары, и Еценконг немедленно оказался в ловушке внутри запретной зоны. Он просто не мог выбраться оттуда. Гэ Хуншуан. Есюань бросил взгляд на Гэ Хуншуана с холодной улыбкой, когда тот остановил их бегство. Затем он переместил свое сознание, чтобы призвать клонов четырех священных зверей вокруг себя. Жужжание. Внезапно, когда Есюань уже собирался убить этих двоих, в запретной зоне, созданной его божественным заклинанием, произошли колебания. Затем из ниоткуда появился человек, вокруг которого извивались змеиные тени.